Глава вторая. 29 октября. Я в Сербии, написала Яна в своей записной книжке. Она вела такие книжки-дневники с подросткового возраста, и на сегодняшний день накопилось уже 9 томов. Тут было все вперемешку. Рецепты для похудения, отзывы о фильмах, дневниковые записи, зарисовки, заметки, наброски сюжетов, эпизоды, которые потом можно будет вставить в роман. В аэропорту ее ждало такси. Тетя Гордана заранее заказала. Яна понятия не имела, долго ли ехать, не узнавала видов за окном и сомневалась, что сможет узнать тетушку. В первый и последний раз, если не считать нынешнего приезда, Яна была в Сербии 20 лет назад, в далеких 90-х, когда они с мамой приехали к тете Гордане погостить на недельку. Тетя тогда еще жила в белградской квартире. В ту пору Яне было 7 лет, и в памяти осталось немногое. Большой балкон, уставленный цветами, на котором они с мамой сидели и читали на сербском языке сказку «Палчица». Так в переводе на сербский зовется «Дюймовочка». Вид из окон на реку, лестница, ведущая на второй этаж, ощущение свободы и простора. После тесноты, к которой привыкла Яна, они с мамой в тот момент жили в крошечной малосемейке. Это было необычно и чуточку пугающе. Тетя Гордана была не то троюродной сестрой маминого отца, не то его племянницей. Яна все время забывала. В общем, седьмая вода на киселе. Отец Горданы был русским. Женился на сербке, Милице. Была там какая-то романтическая история в послевоенные годы. Петр остался в братской Югославии. От брака с Милицей у них родились 3 дочери. Но сейчас в живых осталась только Гордана. Она никогда не выходила замуж, не имела детей. Так и получилось, что на старости лет оказалась в одиночестве. Мама говорила, у Горданы имелись еще племянница и племянник. Но где они, неизвестно. Возможно, что и не в Сербии. К тому же был там какой-то давний конфликт, из-за которого они не общались с тетей. Мама всегда поддерживала связь с Горданой, пусть и не слишком тесную. Они писали друг другу, изредка созванивались. Будучи маленькой девочкой, Нина Владимировна с родителями гостила у тетки. Правда, после смерти отца и матери навещала Гордану всего однажды, в тот раз, с Яной. У мамы была феноменальная память и интерес к языкам. Она неплохо понимала сербский, читала и говорила на этом языке. И Яну пыталась выучить, но без особого успеха. «Как мы с тетей Горданой будем разговаривать?» — спросила Яна маму, собираясь в Сербию. «Она прекрасно говорит по-русски, не волнуйся. Раньше его обязательно учили в школе. Да и потом, ее отец был русским». Дорога от аэропорта до дома тети Горданы оказалась утомительной. Заняла почти 5 часов. Когда такси наконец остановилось и водитель объявил, что они приехали, Яна с трудом выбралась из машины. Спина разламывалась, ноги затекли. Было 4 часа. День клонился к закату. Свое пальто Яна еще в аэропорту убрала в багажник. Знала, что не понадобится. Октябрь в Сербии, как конец лета в России. Яна стояла на дорожке, ведущей к дому, и оглядывалась по сторонам, купаясь в ласковых лучах заходящего солнца. Водитель вытаскивал из багажника ее сумки и чемоданы, заносил на крыльцо, аккуратно ставил возле двери. «Я вам что-нибудь должна?» — на ломаном сербском выговорила Яна. «Ништа не потребна». Таксист отрицательно покачал головой. «Свеплачено». «Ничего не нужно. Все уже оплачено», — без труда поняла Яна и вернулась к созерцанию. До дороги, с которой они свернули к дому, было, пожалуй, не меньше километра и никаких других домов в округе. Тетя Гордана, видимо, была настоящей помещицей. Вся эта земля принадлежала ей. Мягкого кремового цвета дом был трехэтажным и, кажется, слишком большим для одного человека. Он стоял у подножья высокой горной гряды, заросшей травой, кустарниками, деревьями. Высокие туи, почти доходившие до третьего этажа, окружали дом зеленым нарядным хороводом. Возле дома была широкая забетонированная площадка, С левой стороны раскинулся огромный сад. Деревья стояли еще зеленые, а на яблонях даже висели краснобокие плоды угрожающих размеров. Справа было большое двухэтажное строение, вероятно, гараж или какие-то подсобные помещения. Перед входом в дом раскинулись клумбы с кустами роз, а дальше, сколько хватало глаз, зеленые поля. Запросто можно было засеять эти территории разными полезными культурами. Только Гордана, судя по всему, фермерством не занималась. Вправо и влево вели широкие грунтовые дорожки. Наверное, чтобы удобнее было обходить владение. Или просто для прогулок. «Как же мне здесь нравится!» — подумала Яна. «А тишина какая! Густая, как сметана, ничем и никем не нарушаемая. А воздух свежий и хрустальный, невозможно надышаться». Откуда-то выбежал и немедленно принялся с громким мурлыканьем тереться о ноги Яны большущий, пушистый черно-серый кот. Таксист перетаскал все вещи и, помахав на прощание, уселся в машину, собираясь уезжать, а из дома так никто и не вышел. «Хвала Лепа!» — запоздало поблагодарила мужчину Яна, извлекая из глубин памяти полузабытые сербские слова. «Чао! Приятно!» — отозвался шофер и, посигналив на прощание, уехал. «Прости, дорогая, я задремала и не сразу услышала, что ты уже здесь», — услышала Яна и обернулась. На террасе стояла высокая, немного сутуловатая, худая женщина в очках, одетая в брюки и свитер. Вьющиеся короткие волосы ее были уложены в изысканную прическу и выкрашены в каштановый цвет. «Тетя Гордана!» — воскликнула Яна и поспешила ей навстречу. «Здравствуй, дорогая. Вижу, ты уже познакомилась с Мэгги», — с улыбкой проговорила женщина. Они обнялись. Яна поймала себя на мысли, что боится ненароком причинить тете боль. Такой она была хрупкой. Косточки казались тонкими, как у птички. Но в целом тетя Гордана была вполне бодрой. Хотя Яна ожидала застать ее с трудом передвигающейся, а то и вовсе не встающий из кровати. «Красивая у вас кошка». «Не у меня», — отозвалась тетя Гордана. «Не знаю, чья она. Заходит погостить, перекусить. Она ласковая, даже прилипчивая. Назвала ее Мэгги, и она, представляешь, откликается». Яна засмеялась. «Ты немножко изменилась с тех пор, как я тебя видела. Пожалуйста, зови меня Горданой. Не нужно никаких тетей или отчеств, как в России. В Сербии люди обращаются друг к другу просто по имени». «Договорились», — ответила Яна. Гордана нравилась ей все больше. «Оставь пока вещи на крыльце, никто не тронет. Давай я покажу тебе дом и твою комнату, а после будем ужинать». Они вошли внутрь и оказались в просторном холле. Гордана открыла дверь, что была справа. «Тут комната для гостей, но ты не гость, а будущая хозяйка». При этих словах Яна почувствовала себя неловко, не зная, как реагировать, и сочла за благо промолчать. «Поэтому ты будешь спать наверху, неподалеку от меня». Они прошли до конца коридора и вошли в большую арку. «Тут гостиная». Яна огляделась. Комната была большая, но немного запущенная, как будто ее давно не убирали. На большом столе, комоде и журнальном столике скопилась пыль. Тяжелые занавеси тоже выглядели запыленными. У Горданы, конечно, нет сил заниматься уборкой, но почему она никого не наймет? «Ладно, не мое дело. Позже наведу тут порядок», — подумала Яна. «Из гостиной можно пройти в кухню-столовую, а оттуда выход в сад». Осмотрев все, они вышли из гостиной, поднялись на второй этаж по широкой лестнице с каменными ступенями, ажурными решетками и деревянными перилами и очутились в квадратном коридоре. «Справа моя половина. Спальня и кабинет, он же библиотека. Если захочешь взять какую-то книгу, не стесняйся. Там много изданий на русском языке». Гордана сделала приглашающий жест, поведя рукой влево. «А вот тут твои апартаменты». Это и в самом деле были апартаменты. Яна едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Войдя, она оказалась в большой комнате, где стояли диван, стенной шкаф, столик, кресло. Это была гостиная. Пройдя через нее, можно было попасть в спальню. Большая кровать, прикроватные тумбочки, трюмо, кресло, толстый ковер на полу, большое квадратное окно и дверь, выходящая на балкон. «Нравится?» — спросила Гордана. «Не то слово», — искренне ответила Яна. «Лучше не придумаешь». Гордана улыбнулась и погладила ее по щеке. «Ты красивая девушка. Наверное, поклонники толпами ходят. Самое время развлекаться. А ты приехала сюда, в глушь, возиться с больной старухой». Яна хотела было возразить, какие поклонники, какие развлечения. Но Гордана не дала ей такой возможности. «Спасибо, дорогая. Я надеюсь, что не успею сильно надоесть тебе». От этой фразы, в которой было столько сдержанного, ненавязчивого мужества, у Яны навернулись слезы на глаза. Она порывисто обняла Гордану, не найдя подходящих слов. Но та, видимо, и без того все поняла. «Хорошая ты, сразу видно». Гордана немного помолчала, а потом вдруг усмехнулась, превратившись в задорную девчонку, какой, видимо, была когда-то, и сказала: «Все, хватит слезливого пафоса. Не хватало еще с рыданиями упасть в объятия друг друга. На третий этаж сходишь сама, если захочешь. Мне тяжело. Но смотреть там не на что. Это самый обычный чердак, заваленный старым хламом. Там вещи моих родных, все, что уцелело». Она запнулась и поспешно договорила: «В общем, ничего интересного. Пауки да пыль». Яна улыбнулась и кивнула, решив про себя, что обязательно сходит туда позже. В течение следующих 2 часов она раскладывала вещи, принимала душ, приводила себя в порядок после дороги. Гордана сказала, что к 7 вечера из ресторана привезут праздничный ужин по случаю прибытия гостей. «Не стоило», — запротестовала она. «Очень даже стоило», — возразила Гордана. «Я 100 лет не была в ресторане и сюда ничего не заказывала. В этом заведении отлично готовят, тебе понравится». После душа Яна надела домашнее трикотажное платье и вышла на балкон. Темень была почти непроглядной. Стемнело как-то сразу, одномоментно. На ясном небе будто кто-то рассыпал сверкающий бисер. Узкая полоска луны переливалась призрачным голубоватым светом. Дороги отсюда видно не было. Если бы не горный рельеф, можно было бы увидеть далеко вдали сверкающие огоньки. В той стороне находился крошечный городок, Малий Зворник, до которого было около 15 километров. Между жилищем Горданы и Малым Зворником лежали такие же дома и небольшие поселки. Но ничего этого было не разглядеть. Обзор закрывал выступ горы. Внезапно Яна почувствовала, что ей не по себе. Днем здесь было прекрасно, покой и простор. Но ночью это место казалось слишком уж уединенным. И хотя она знала, что буквально в километре оживленная дорога, по которой в обе стороны мчатся автомобили, почти вплотную к ней несет свои воды пограничная река Дрина, за которой Босния и Герцеговина. А слева и справа дома, селения, люди. Это ничего не меняло. Все вокруг казалось застывшим, неживым. А она сама словно заблудилась тут, в мрачном, заброшенном месте на краю ночи, откуда ей уже никогда не выбраться. Яна поспешно отошла от окна и задернула шторы. Смотреть в темноту было жутко. Зазвонил телефон, и она поспешно бросилась к прикроватному столику, на который положила его. Схватилась за мобильник, как за спасательный круг. Это была мама, хотела узнать, как дела. «Я тебе много раз звонила, номер был недоступен». «Тут связь плохая, мам, то ловит, то нет. Хорошо, хоть интернет есть». Мама беспокоилась, спрашивала, как настроение, передавала приветы Гордане. Слушая родной голос, Яна постепенно успокаивалась, а рассказывая, насколько прекрасен дом, где ей предстояло теперь жить, сама уже не могла понять, что ее так напугало и расстроило 5 минут назад. Типично бабское поведение. Сама придумала, сама обиделась. Или, как в данном случае, напугала сама себя и переволновалась. «Мамуль, все супер, как говорят сербы. Место чудесное. Я рада, что попала сюда. Дом великолепен. Виды кругом. Закачаешься. Глаз не отвести. А с Горданой мы, похоже, уже отлично поладили», — сказала она и поняла, что ничуть не кривит душой.